Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное Славянское Радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. А не поговорить ли нам на какую-то тему, на которую можно поговорить? О чем сегодня будем говорить? Все течет, все меняется, и вот мы уже наконец-то доросли до темы криптовалюты и... Обсудим давай-ка, нужна ли она нам вообще, эта криптовалюта? Может, есть какие-то в ней плюсы или какие-то минусы? Вот об этом и поговорим. Замечательно. Ну что ж, тогда давай начнем с определения. Что же такое криптовалюта? Да, как это Алексей говорил, выучи как почти как гимн Макоши, да? Криптовалюта – разновидность цифровой валюты. Учет внутренних расчетных единиц, которая обеспечивает децентрализованная платежная система. То есть это система, где нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога, работающая в полностью автоматическом режиме. Ну, я думаю, у людей на слуху сейчас уже есть не одна, а несколько криптовалют, которые вот эти вот виртуальные нолики стоят больших денег. И, возможно, нам тоже бы надо было выпустить что-то наподобие и, не знаю, там озолотиться или еще каким-то образом стать знаменитыми с этой штукой. Угу. Хорошо. Давай разберемся вот с чем. Сейчас многие стали говорить, а давайте-ка мы создадим свою криптовалюту, либо мы уже создали свою криптовалюту, всякие там блокчейны и прочие иностранные различные умные слова говорят, и они опираются на что? Что мы будем независимы, у нас будет счастье, мы туда вложим кучу денег своих, ну и, в общем-то, сможем вот так вот, вот этими деньгами направо-налево между собой расплачиваться. Но когда я задаю вопрос, а за что вы будете расплачиваться? Вот тут у многих людей происходит такое небольшое зависание. Они начинают двигать бровями, раздувать щеки, чмокать, чесать носы, за ухом там как-то чесать. И, в общем-то, внятного ответа я не получаю. Я всегда говорю, друзья, валюта некая, то есть денежная масса, неважно, цифровая это, либо это бумажная денежная масса в прямом смысле этого слова, всегда настроена только на одно, должна быть настроена только на одно. Это возможность переводить что-либо произведенное и в дальнейшем помогать человеку приобретать ему необходимое. То есть валюта, деньги – это всего лишь навсего посредник, не более того, который является эквивалентом, уж извините, иностранные слова говорю, ваших энергозатратам, вашему, естественно, времени и, естественно, произведенному товару. То, что энергозатраты определяют то и другое, поэтому, по большому счету, деньга – это то, что вот вы можете получить за что-то сделанное, потратив свою энергию, свою жизнь, свое время и так далее, произвести что-то, да? Либо услуги какие-то. И потом за эту же деньгу вы можете что-либо тоже для себя приобрести. То есть что-то сделали, получили деньги, и потом за эти деньги приобрели что-то, сделанное другими. Вот это основная задача валюты, деньги. День – га. Ну, кто разбирается в образности, те понимают. День – это время суток, га – это движение. Вот что вы смогли в течение этого жизненного пути небольшого произвести, и вот это как раз деньга, это является эквивалентом вашего произведенного товара либо услуг. Теперь, когда мы говорим про современные валюты. Современные валюты, уже много раз говорили, они превратились в нечто похожее на товар. Деньга не должна быть товаром, то есть на деньгу не должны накладываться какие-то там обременения, проценты и прочее-прочее. А современные валюты – это товар, который производит под какие-то проценты, дают какой-то одной стране, эта страна распространяет по всему миру, накладывает свой процент. И чем больше она выдает такого, тем больше возникает интересных таких всяких неприятностей. С одной стороны, эта страна влезает в большие долги перед теми, кто ей дает эту, печатает валюту. С другой стороны, все страны становятся должниками этой страны и потом, значит, должниками того, кто печатает. Поэтому деньги превратились в товар. Причем товар такой своеобразный. Вот для нормального человека непонятно, как такое может быть. Но это факт. И естественным вариантом выхода из этой ситуации многие стали предлагать криптовалюты. Криптовалюты – это внутри какой-то структурки, организации, объединения, что-то такое, что не подлежит вот этому самому товарному доллару и всем остальным валютам, которые ему подчинены. Вроде бы хороший вариант. Но опять же, возвращаясь к вопросу, который я задаю другим людям, этот вариант становится нулевым. Что вы конкретно производите для того, чтобы эта валюта была вам нужна? Сейчас это очень модное слово стало, криптовалюта. И многие начинают во всяких сообществах кричать о том, что они выпустили свою, либо давайте выпустим. А когда все становится на места своим, что валюта – это только эквивалент, то где то, чему он эквивалентом является? Какие товары вы производите? Какие услуги вы производите? Что вы делаете? И когда люди говорят, у нас ничего нет, нет у нас ни артели, ни общины, ни союза кооператоров, ничего у нас нет, я спрашиваю, а на какого же ляда вам нужна вот эта самая криптовалюта? Только для того, чтобы она была? Только для того, чтобы быть в тренде, в бренде и так далее? Ну, ребят, это цивилизационный подход, вам навязали, вы в это ввязываетесь, на это тратить свое время, свои ресурсы реальные, реальные деньги, которые вообще в карманах позвякивают иногда. И все. Игрушки заканчиваются. Когда вы создали криптовалюту, вы потом как цыган со списанной торбой бегаете, куда бы ее пристроить. Да никому не нужна ваша криптовалюта. Потому что таких молодцов огромное количество, которые уже создали ее. И которые также думают, что теперь делать-то, как теперь дурачков сюда включить в эту свою криптовалюту, чтобы они вложили реальные деньги. То есть начинается выстраивание пирамиды. А как быть? А быть очень просто. Если вы создаете свое производство, если вы производите свой товар, то в этом случае вам для начала криптовалюта-то не нужна. Потому что, скорее всего, у вас будет очень-очень небольшое содружество, в котором этот товар будет распределяться. И вам нужно вести простой учет, сколько произведено, сколько потреблено. Все. И криптовалюты в данном случае, в кавычках криптовалюты, могут быть какая-то тетрадочка счетовода, который будет отчитывать трудодень, произведено столько-то товара Ивановым, Петровым, Сидоровым. Эти трудодни потрачены. Это на первом этапе. Здесь даже без денег можно обойтись, без валют. А потом, когда у вас совместное производство, все нормальные люди понимают, что вот это производство наше народное, то трудодни даже там будут не нужны. Потому что вы будете производить сколько надо и будете тратить сколько надо. А вот тот, кто уже будет взаимодействовать с внешним миром, он тогда уже будет этот товар реализовывать и получать ту валюту, которая в этой стране может ходить, может двигаться. И вот тогда уже может стать вопрос, а как там, чего, куда, на каких биржах и так далее и тому подобное. Но об этом мы тоже рассказывали, я думаю, что передачу послушаете, там все разложены по полочкам, все четыре уровня. Жизнь в деньгах, жизнь, переход без денег внутри общины, потом союз общин, ну и в конечном итоге в державе. Это все мы расписывали, сейчас повторяться не буду. Поэтому те, кто начинают заниматься криптовалютами без обеспечения товаром и услугам, без распределения, без производств, это очередные люди, которых лоханули хорошенько, трясанули мозги и перевели по состоянию цивилизации. Они просто бегают и повторяют умные слова, не понимая сути жизни. И с такими людьми, друзья мои, делать совершенно бесполезно что-то. Они будут заняты вот этой бестолковой, глупой идеей. Создание того, что не востребовано никак. И поэтому я предлагаю, не занимайтесь этой ерундой. Займитесь тем, что вас сможет обеспечивать, что в дальнейшем может встроиться в некий большой союз производителей и потребителей. Вот что реально вы можете делать, кроме сборки иван-чая, кроме там, 10 килограмм меда, который вы произвели на своей пасеке, что реально вы можете сделать, чем вы сможете обмениваться. И вот тогда уже будут у нас не криптовалюта, а будут единицы расчета, которые покруче, чем криптовалюта, попроще, чем криптовалюта, и которые будут понятны всем. Так что криптовалюта любая, либо деньги – это следствие произведенного товара, либо услуг, а не наоборот. И когда кто-то начинает следствие, ну, тот, наверное, либо глупец, либо какой-то купленный товарищ, который вас уводит в сторону. Вот это надо помнить. Алексей, на самом деле ты раскрыл все подробно, мне тут даже сильно добавить-то и нечего. Основной момент у нас вот сейчас у многих, пытающихся прийти к светлому будущему, вот ошибка – это когда мы видим первый шаг и пытаемся сразу запрыгнуть на последнюю ступеньку. Без тех самых товаров, которые мы пока можем обменивать как, ну, бартером, там, товар на товар, так и именно, как Алексей сказал, как за трудодни, нам до денег еще как до луны пешком. Так что все надо делать последовательно, а потом уже думать о том, чего пока на первоначальном этапе тратить на что времени не надо. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за очень интересные темы поднятые. И в очередной раз напомню, друзья, если вы ведетесь на чьи-то игрушки, то вы в конечном итоге окажетесь потерпевшим. С наперсточниками невозможно играть по вашим правилам. Наперсточники вам правила будут навязывать. Поэтому если вы пришли играть к наперсточникам, готовьтесь, что ваши карманы будут опустошены. Но, может, какой-то мазохист этим хочет заняться. Может быть, кому-то нравится отдавать свои деньги. У меня, например, на это нет времени и нет никакого желания. Поэтому предлагаю, если вы понимаете цель жизни человека, если вы понимаете, что такое уклады человеческих отношений, поконы вселенского бытия, то в этом случае вам даже вот эти передачи абсолютно не нужны. Вы никогда не разведетесь на какое-то лоховское представление и никогда не окажетесь в вот этом самом неприглядном месте на помойке цивилизации. Вы всегда будете хозяином своей жизни. Помните, сначала причина, потом следствие. Когда кто-то говорит сначала про изготовление валюты какой-то, без товара, без объединения, без производств, это все равно, что запрягать лошадь позади телеги. Вот такая у нас ситуация. Вот такие вот у нас обстоятельства жизни, о которых мы вынуждены говорить. Задумайтесь, как вы живете, для чего вы живете. На семье с вами прощаюсь. Напоминаю, вы слушали, смотрели Народное славянское радио. В виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.